Следующие три дня Эрагон занимался исключительно чтением книг и свитков. Многие из них попали сюда из библиотеки Гальбаторикса. Ванир по просьбе Эрагона переслал их в Лесмеру. Вечерами он ужинал вместе с Рораном, Катриной и Арьей. Но все остальное время проводил в одиночестве, не общаясь даже с Сапфирой, потому что она оставалась с Фирнаном на утесах Тельнаира и ни к чему другому интереса не проявляла. По ночам рев драконов громким эхом разносился по всему лесу, отвлекая Эрагона от работы и заставляя улыбаться при каждом прикосновении к мыслям Сапфиры. Он скучал по ней, но знал, что у нее совсем мало времени, чтобы побыть с Фирненом. И ему не хотелось ее отвлекать, ведь она была так счастлива. На четвертый день, когда Эрагон узнал все, что хотел, из просмотренных и прочитанных книг, он отправился к Арье и изложил ей и ее советникам свой план. Ему пришлось потратить большую часть дня на то, чтобы убедить их, что все это сделать просто необходимо. Когда же ему наконец это удалось, они сделали перерыв, чтобы поесть. К вечеру они собрались на поляне вокруг дерева Мино. Он, Сапфира, Фирнен, Арье, 30 эльфийских старейших и опытнейших заклинателей, Глаэдр и те Элдунари, которых Эрагон и Сапфира привезли с собой, а также двое воспитателей, эльфийки, Эдуна и Нейя, живое воплощение того союза, что некогда был заключен между драконами и всадниками. Эдуна и Нейя сняли себе одежду, и в соответствии с древними ритуалами Эрагон и остальные запели. Под их пение эльфийки начали танцевать. Они двигались так, что вытатуированные на их телах драконы превращались как бы в единое существо. В кульминационный момент песни созданный ими дракон вдруг стал мерцать, потом приоткрыл пасть, расправил крылья и прыгнул вперед, скидывая с себя эльфийскую кожу и поднимаясь над поляной. Казалось, что лишь хвост его все еще касается переплетенных тел Эдуны и Нейи. Эрагон обратился к этому светящемуся существу, и когда тот обратил на него внимание, объяснил ему свою идею и спросил, согласятся ли с его предложением драконы. «Делай, как считаешь нужным, убийца королей!» сказал ему сверкающий призрак дракона. «Если это поможет установить мир во всей Элагейзии, мы возражать не станем!» Затем Эрагон прочитал отрывок из одной книги, написанной всадниками, и мысленно произнес имя древнего языка. Все присутствующие эльфы и драконы отдали ему свою силу. Эта энергия прошла сквозь него, точно крутящийся бешеный вихрь. С ее помощью Эрагон произнес заклинание, которое оттачивал уже несколько дней. Это было такое заклинание, какого никто не произносил уже многие сотни лет. Чары, сходные с той старинной магией, что существует глубоко в жилах земли и костях гор. И с помощью этого заклинания Эрагон осмелился сделать то, что до этого делалось лишь однажды. Он выковал новый договор между драконами и всадниками. Он связал с драконами не только эльфов и людей, но также гномов и ургалов. Отныне любой из них тоже мог стать всадником. Пока он произносил последние слова этого могущественного заклятия и тем самым как бы скреплял его некой печатью, в воздухе и на земле явственно ощущался некий трепет. Эрагону казалось, будто все вокруг него, а возможно и во всем мире, пришло в движение, оставив свои привычные места. Это заклинание совершенно лишило сил и его, и Сапфиру, и других драконов. Когда он его завершил, то испытал невероятную радость и понял, что сделал нечто великое, и это, возможно, самый большой подвиг в его жизни. Арья настояла на том, чтобы был устроен еще один пир в честь этого события. И хоть Эрагон чувствовал себя чрезвычайно усталым, он все же от души веселился и был счастлив составить компанию Арье, Рорану, Катрине и маленькой Измире. Однако посреди пира вся эта еда, музыка, веселье вдруг показались ему чрезмерными, и он, извинившись, вышел из-за стола. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Сапфира, устроившись вместе с Фирненом в дальнем конце стола. «Ты здоров?» – он улыбнулся ей. «Мне просто нужно немного побыть в тишине. Я скоро вернусь». И он, скользнув прочь, медленно пошел среди величавых сосен, всей грудью вдыхая холодный ночной воздух. В сотне шагов от того места, где стояли праздничные столы, Эрагон увидел худого эльфа с приподнятыми плечами, который сидел, опёршись спиной о массивный древесный корень и отвернувшись от пирующих. Эрагон свернул в сторону, чтобы не беспокоить эльфа, однако, случайно взглянув ему в лицо, узнал его. Это был совсем и не эльф. Это был бывший мясник Слоан. От неожиданности Эрагон остановился с ним рядом. Он совсем позабыл, что Слоан, отец Катрины, находится в Элисмире. Мгновение поколебавшись и споря с самим собой, он все же тихими шагами приблизился к нему. Как и в последний раз, когда Эрагон его видел, Слоан носил тонкую черную повязку, скрывавшую его пустые глазницы. Из-под повязки текли слезы, лоб был нахмурен, а худые руки мучительно стиснуты. Услышав шаги Эрагона, Слоан повернул в его сторону голову и спросил. «Кто здесь? Это ты, Адарё? Я же говорил тебе, что помощь мне не нужна!» В голосе его звучала горечь, гнев, боль и печаль, чего Эрагон никак не ожидал. «Это я, Эрагон», — сказал он. Слоан вздрогнул, словно до него дотронулись каленым железом, и замер. «Ты что, явился полюбоваться на мое жалкое положение?» «Нет, конечно», — спокойно ответил Эрагон, оскорбленный подобным предположением. Он присел на корточки в нескольких футах от Слоана. «Ты уж прости, если я тебе не поверю. Порой трудно понять, чего ты на самом деле хочешь. Помочь человеку или причинить ему боль? Это зависит от твоей точки зрения». Слоан презрительно искривил верхнюю губу. «Надо же, ответ настоящего эльфа. Осторожный да хитрый, как ласка». У Эрагона за спиной эльфы затянули новую песню под аккомпанемент лютни и свирели. Потом до Эрагона и Слоана донесся бурный взрыв смеха. Мясник мотнул подбородком в ту сторону. «А ведь я ее слышу!» И снова слезы потекли из-под его черной повязки. «Могу услышать, да увидеть не могу. А все твои чары проклятые. Это они не дают мне поговорить с нею?» Эрагон молчал, не зная толком, что ему ответить. Слоан откинулся, прислонившись затылком к сосновому корню. На горле у него запрыгал кадык. «Эльфы говорили, девочка у нее родилась. Из мира. Сильная, здоровая». «Да, это правда. Я других таких детей не знаю. Крепенькая такая и кричит громче всех. Красивая девочка». «Это хорошо. Как ты прожил все это время? По-прежнему резьбой занимался?» «Значит, эльфы докладывают тебе о моих занятиях». Пока Эрагон решал, как лучше ответить, а ему вовсе не хотелось, чтобы Слоан знал, что он однажды навещал его здесь, мясник снова заговорил. «Я ведь догадывался. Как я, по-твоему, могу время проводить? Я все время во тьме. Со времен Хелгринда. Так что ничего не делаю, только баклуши бью. Зато эльфы эти все вокруг меня суетятся. Ни минуты покоя не дают». Среди пирующих снова раздался смех. И в шуме голосов Эрагон отчетливо различил голос Катрины. Слоан свирепо сдвинул брови. «Зачем ты и её-то сюда, в Элисмиру, притащил? Мало тебе было меня сюда сослать? Нет, тебе надо обязательно меня помучить. Чтоб я знал, что и дочка моя, и внучка тоже здесь. Но увидеть их я никогда не смогу. И тем более поговорить с ними». Слоан оскалился. Вид у него был такой, словно он сейчас бросится на Эрагона. «Ах ты, бессердечный ублюдок!» «Да нет. Сердце у меня как раз есть и даже не одно», — сказал Эрагон, зная, что мясник все равно его не поймет. Слоан злобно хмыкнул. Эрагон не знал, что лучше. То ли пусть мясник верит, что он действительно хотел причинить ему боль, то ли признаться, что он просто забыл о его существовании, потому и привез сюда Катрину с Рораном. Слоан отвернулся. По щекам у него текли слезы. «Уходи!» – сказал он. «Оставь меня! Не тревожь понапрасну! И больше не появляйся рядом со мной! Или, клянусь, один из нас умрет!» Эрагон поковырял носком сапога иглы, устилавшие землю толстым слоем, и снова посмотрел на Слоана. Ему не хотелось уходить. Он понимал, что поступил жестоко, неправильно, и с каждой секунды все сильнее ощущал свою вину перед этим несчастным человеком. В конце концов он принял решение и сразу как-то успокоился. Еле слышным шепотом он произнес имя имен и изменил заклятие, некогда наложенное на Слоана. Это заняло некоторое время, и под конец Слоан, не выдержав, прорычал сквозь стиснутые зубы. «Да прекратишь ли ты, наконец, бормотать какую-то чушь? Убирайся отсюда! Оставь меня, черт тебя побери!» Эрагон, однако, не ушел, а начал произносить новое заклинание, черпая силы и знания из копилки Одунари. Он даже не сказал, пропел, как это делают эльфы, восстанавливающее заклятие, дающее новую жизнь чему-то старому. Это было нелегко, однако умение Эрагона в последнее время значительно возросло, и он вполне сумел справиться с поставленной целью. Пока Эрагон выпивал слова заклинания, Слоан дергался как припадочный, а потом принялся сыпать ругательствами и скрести обеими руками щеки и лоб, словно на него напала чесотка. «Да будь ты проклят! Что ты со мной такое делаешь?» Закончив, Эрагон присел на корточки и осторожно снял с глаз Слоана черную повязку. Тот зашипел, почувствовав это, и попытался схватить Эрагона за руки, но не успел. И пальцы его успели стиснуть лишь пустой воздух. «Что, еще и достоинства хочешь меня лишить?» С ненавистью спросил мясник. «Нет», — сказал Эрагон. «Я как раз хочу вернуть тебе былое достоинство. Открой глаза». Мясник испугался. «Нет, я же не могу. Ты пытаешься меня обмануть?» «Когда это я тебя обманывал? Открой глаза, Слоан, и посмотри на свою дочь и внучку». Слоан весь задрожал, а потом очень медленно приподнял веки, и вместо пустых глазниц на Эрагона посмотрели его сияющие глаза. Но они не были похожи на те, с какими родился Слоан. Его новые глаза были голубыми, как полуденное небо, и поразительно сверкали. Слоан моргнул, зрачки его сузились, привыкая к неяркому свету, царившему в эльфийском лесу. Затем он резко вскочил, дернулся, наклонился и стал вглядываться в лица пирующих на поляне. Сияние беспламенных светильников придавало его лицу теплый оттенок. Казалось, душа его переполнена радостью и стремлением жить. С ним вообще произошли такие невероятные перемены, что на это трудно было смотреть, и Эрагон почувствовал, как у него наворачиваются слезы. А Слоан все продолжал всматриваться в лица пирующих и был похож в эти минуты на путника, истомленного жаждой и увидевшего перед собой полноводную реку. Хриплым голосом он промолвил: «Как она прекрасна! Как они обе прекрасны!» С поляны донесся новый взрыв хохота. «Ах, она выглядит такой счастливой! И Роран тоже! С этого дня ты сможешь смотреть на них, сколько захочешь», — сказал Эрагон. «Но мои чары по-прежнему не позволят тебе ни разговаривать с ними, ни показываться им. Тебе также нельзя будет предпринимать какие-либо попытки связаться с ними. А если ты все же попытаешься, то я об этом сразу узнаю. Боюсь, что тогда ты снова ослепнешь». «Я понимаю», – прошептал Слоан, повернулся к Эрагону и пристально, с какой-то внушающей тревогу силой, посмотрел на него. Несколько минут он двигал челюстью, словно что-то жуя, потом, наконец, вымолвил: «Спасибо тебе». Эрагон кивнул и встал. «Прощай, слон. Ты меня больше никогда не увидишь. Обещаю. Прощай, Эрагон». И мясник снова отвернулся, вглядываясь в ярко освещенную праздничную поляну.